угольки, темный дом. Мы такие плохие, да мы плохие, да мы плохие. Темный дом. Угольки, угольки, темный дом. Мы такие плохие, да мы плохие, да мы плохие. Темный дом. Угольки. Бегают так, что мои глаза залипают на ногах. Танцуй сюда, очень близко танцуй на моей груди. Oh, life song, give me five song. Помни мне горько, ваше голодного кайфа. Да мы плохие, да мы плохие. Темный дом, угольки. Душу моя темная кошка за углом. Знают все, знают, что эта кошка хочет из дом. Девочка из класса, с вкусом ананаса. Любит раздеваться с серебряного пространства. На темных-темных небесах темный-темный флоу. На темных-темных парусах темный-темный дом. На темных-темных небесах теплый-теплый изерца. Бесятся темные люди на жарких углях. Бегаю так, что мои глаза залипают в ногах. Танцуй сюда, очень близко танцуй на моих руках. Oh, life song, give me five song. Руки мне и горько, ваше голодного кайфа. Да мы плохие, да мы плохие, темный дом.